Глава 23. Спустя 3 месяца в тур по крупным городам страны я лечу одна. Я хотела, чтобы муж заметил меня, но по итогу мы вообще перестали видеться. За 2 недели, что я выступала по стране, Эдик сопровождал меня только 2 дня в одном городе. А потом ему пришлось уехать из-за завалов в работе. Зато я добилась своего. Окончательно поборола страх и смогла выходить на сцену в более красивой и открытой одежде. Я перестала ждать подвоха и в работе, и в отношениях, и это помогло расслабиться. А еще в Питере мы пересеклись с Даной. На этот раз я была в городе по работе, а она навещала друзей. Мы провели классный вечер в баре после моего концерта. Дана рассказала, что брат Данила, Костя, позвонил ее продюсеру с предложением снять клип по одной из ее песен в его музее. И они согласились. После ее рассказа я сразу же вспомнила о Даниле и его признании. Мы так и не общались с ним после того разговора. Не будет ли это выглядеть грубым с моей стороны? Возможно, я должна ему позвонить? Хотя бы просто узнать, как у него дела. Или так будет только хуже, и я дам ему ложную надежду. Надо будет решить. В очередной день после изнурительного и в то же время удачного выступления мне позвонила Света. Мы в последнее время общались только по телефону, да и то намного реже, чем раньше. «Ава, ты помнишь, как в сеть слили твой адрес?» «Еще бы. Люди до сих пор собираются у моего дома». «Ну так вот, ты должна знать. Это сделала я». «Прости, я злилась за твой поцелуй с Мироном, хотя я понимаю, что ты не виновата. Но мне все равно до чертиков обидно было. Блин. А потом я побоялась признаться». Слова Светы тупым ножом полосуют сердце. Но наша дружба и так уже пошатнулась из-за того, что сделал Мирон. А поступок Светы только лишний раз доказал, что лучше уже не станет. Наверное, это конец. «Ясно, Свет. Отвечаю сдержанно. Мне не хочется устраивать сцены разборок. Мы все и так достаточно наказаны случившимся». «Ты в порядке?» «Да пойдет», — грустно отвечает она. «Как у вас с Мироном?» «Бывало и лучше, но тоже пойдет». Она вздыхает. «Прости, Ава. Если тебе интересно, я жалею, что так поступила с тобой». «Ладно, мне пора. Увидимся, Свет». Почему-то, когда сбрасываю звонок, меня все же прорывает. Я сижу и плачу, наверное, целую вечность, не успевая утирать слезы. Мне остается посетить последний город, а потом можно домой. Когда я заселяюсь в гостиницу во Владимире, мне приходит очередное недоброе сообщение. «Он тебе изменяет. Очнись уже». Меня такая злость одолевает. «Ну сколько уже можно?» Я печатаю ответ. «Где доказательства?» Через минуту мне приходит скрин переписки. Там видно всего одно сообщение в чате от Нади. «Пойду порадовать босса сегодня после фотосессии». А ниже в переписке ее фото, сделанное в ростовое зеркало. На нем Надя в белом кроп-топе без лифчика. Короткую юбку она соблазнительно задирает рукой, открывая обзору веревочку трусиков, а на ее ногах колготки в крупную черную сетку и шпильки. Рыжие волосы собраны в 2 высоких холста. Образ девочки из порно-видео. Это очередная подстава и фотошоп или правда? Эдик сказал мне, что сегодня будет работать весь день до самой ночи. Неужели обманул? Почему я опять ведусь на сообщения анонимов? Я знаю, что у Нади сегодня фотосессия в 2. Эдик упоминал. Значит, часа в 3-4 она закончит. Не знаю, что за порыв подталкивает меня действовать. Но я сажусь на ближайшую ласточку до Москвы и с вокзала еду на такси прямиком в офис мужа. Приезжаю как раз к 3:30. Дохожу до его кабинета, полная решимости, и встаю у двери. Лили нет на месте. Зато я четко слышу за дверью голоса, мужской и женский. Я дергаю за ручку, дверь распахивается, и я вижу Эдика и Надю.